Они, одна за другой, опускались в подушку кресла, на котором Анжелика постоянно сидела. Луидоры, попав в этот тайник, ощупью встречались со своими довольно многочисленными сотоварищами, осужденными оставаться без обращения на неопределенное время, и в крайнем случае до смерти старухи, то есть до того времени, когда они попадут в руки наследников. К жилищу этой-то почтенной родственницы и направлялся доктор, увлекая за руку долговязого Пету. Мы говорим «долговязый», потому что он со дня своего рождения постоянно был ростом выше своего возраста. Девица Роза Анжелика была в приятном настроении духа в ту минуту, как доктору и его спутнику отворились двери в ее комнату. В то время, как в Гарамонте отпевали ее сестру, в церкви Вилья-Коттере совершали обряды венчания и крестин-младенца, вследствие чего явилась необходимость в большом количестве стульев, а это доставило Анжелике 6 ливров дохода в один день. Превратив полученный ею сбор франковые монеты и присоединив их к хранившимся в запасе, она все вместе разменяла на луидор, а луидор опустила в свое кресло. День, принесший ей такой хороший доход, был днем настоящего праздника. Доктор вошел к тетушке именно в тот момент, когда она в последний раз обходила свое кресло, смотря, незаметно ли где-нибудь, что там хранится сокровище. Сцена свидания могла бы быть трогательной, но Жильбер, верный наблюдатель движений души, нашел ее смешною. Увидав племянника, старуха заговорила о любви своей к умершей сестре, делая вид, что отирает слезу. Доктор, со своей стороны, желая поглубже заглянуть в сердце старой девы, прежде чем на что-нибудь решиться, сказал несколько слов об обязанности теток относительно их племянников. Но по мере развития речи доктора, слезы, мелькнувшие в глазах старухи, незаметно исчезали, и все черты лица ее принимали неподвижность пергамента. Она приподняла левую руку свою к заостренному подбородку, а сухими пальцами правой руки стала пересчитывать приблизительное количество копеек, которое она может получить в продолжении года за наем стульев, и кончила счеты в ту самую минуту, как доктор окончил свою речь. Она ответила ему, что как невелика любовь к ее бедной сестре и участие к дорогому племяннику, но по ничтожности своих доходов она не может ничего сделать для него, несмотря на то, что не только ему тетка, но вместе с этим и крестная мать. Ответ этот нисколько не удивил доктора. Он ожидал его. Жильбер был последователем новых идей, а так как в это время только что вышел первый том Лафатера, то он сделал приложение его доктрины к желтому худощавому облику девицы Анжелики. Выводом этого наблюдения было то, что горящие глаза старой девы, длинный нос и тонкие губы все вместе обозначают корыстолюбие, эгоизм и лицемерие. Итак, ответ ее, как сказано выше, нисколько не удивил Жильбера. Однако же он, в качестве наблюдателя, желал посмотреть, до какой степени в ней развиты эти три отвратительных порока. «Сударыня», — сказал он, — «Анж Пету, бедный сирота, сын вашего брата». «Конечно, но послушайте, господин Жильбер», — отвечала она, — «ведь содержание его обойдется не меньше 6 копеек в день, да еще при дешевых ценах. Этот малый съест в сутки, по крайней мере, фунт хлеба». Пету съедал за одним завтраком по 1,5 фунта. «Не считая мыла на стирку белья», — продолжала девица Анжелика. «А я помню, какой он ужасный пачкун». Действительно, Пету страшно пачкал носимое платье. Оно и естественно, если принять во внимание образ его жизни. Но вместе с тем надо отдать ему справедливость, что рвал он платье еще больше, нежели пачкал. «Возможно ли это, сударыня?» — сказал доктор. «Вы, такая набожная, затрудняетесь такими мелочами для вашего племянника, к тому же и крестника». «Не считая», — вскричала исступленно старуха, — «починки платья». Она вспомнила, как часто сестра ее Магдалина вставляла заплатки на камзолы и коленки панталон своего сына. «Итак», — сказал доктор, — «вы отказываетесь взять на свое попечение племянника. Сирота, оттолкнутый от порога родственницы, пойдет просить милостыню у чужих». Анжелика, несмотря на свою жадность, почувствовала, как ее отвратительный поступок отзовется на ней, если вследствие ее отказа племянник прибегнет к посторонней помощи. «Нет», — сказала она, — «я приму его на свое попечение». «Ах!» — воскликнул доктор, обрадовавшись, что нашлось какое-нибудь чувство в этом сердце, которое он считал совсем высохшим. «Да», — продолжала она, — Я передам его братьям-августинцам из Бургфонтена. Он вступит к ним как служка. Доктор, как мы сказали, был философ. Слово же «философ» в то время имело известное значение. Он в мгновение решился вырвать у августинцев жертву с таким же усердием, с каким августинцы со своей стороны постарались бы вырвать ученика у философа. «Ну, — сказал он, опуская руку в свои широкие карманы, — если вы находитесь в таком затруднительном положении, сударыня, что по недостатку средств для содержания Пету принуждены предоставить его милосердию чужих людей, то я поищу кого-нибудь другого, кто бы мог с большей пользой для него употребить ту сумму, которую я ему определяю. Мне же необходимо возвратиться в Америку. Перед отъездом я помещу вашего племянника в учение к какому-нибудь столяру или каретнику. Впрочем, от него будет зависеть выбрать себе любое поприще. В мое отсутствие он вырастет, а по моему возвращению будет уже мастером, и я увижу тогда, что можно будет для него сделать. Ну, мой бедный мальчик, обними свою тетушку, — продолжал доктор, — и отправимся. Доктор не успел договорить фразу, как Пету бросился к почтенной деве с распростертыми объятиями. Он чрезвычайно торопился поцеловать тетку, желая, чтобы этот поцелуй был поцелуем вечной разлуки. При слове «сумма», при жесте доктора, опустившего руку в карман, при том металлическом звуке полновесных монет, который эта рука заставила их издать, и о количестве которых можно было бы судить по выпуклости кармана, Анжелика почувствовала, как жар охватил все ее существо и подступил под самое сердце. «Ах, — сказала она, — дорогой мой господин Жильбер, знаете ли вы что?» «А что такое? — спросил доктор. «Ах, Господи Боже мой, то, что никто не будет там любить этого бедного ребенка так, как я люблю его». И, обняв своими худощавыми руками Пету, она напечатлела на обеих щеках его по такому кислому поцелую, что дрожь проняла несчастного с головы до пяток. «О, конечно, — отвечал доктор, — я в этом уверен, потому и повел его прямо к вам, как к его единственной опоре. Все то, что я слышал от вас, убедило меня в вашей готовности принять его под свое покровительство и, несмотря на вашу бедность, помочь еще беднейшему, чем вы. Эх, господин Жильбер, разве нет на небесах Господа Бога, и не питает ли он с небес всех своих тварей?» «Это так, — сказал Жильбер. Но хотя он и питает птиц поднебесных, однако не помещает сирот в учение. Итак, вот что необходимо сделать относительно Пету, и чего ваши небольшие средства не допускают вас исполнить. Однако, если вы дадите, господин Жильбер, ту сумму...» «Какую сумму?» «Сумму, о которой вы говорили. Сумму, которая у вас в кармане», — добавила старуха, протянув к карману его свои крючковатые пальцы. «Конечно, я дам эту сумму», — сказал доктор, — «но предупреждаю вас, что это будет с условием». «С каким условием?» «С тем, что мальчик выучит какое-нибудь ремесло». «Все будет сделано. Даю вам честное слово Анжелике Пету, господин доктор», — живо перебила старуха, впиваясь глазами в туго набитый карман. «Даете слово?» «Даю». «Не шутя?» «Клянусь Богом, дорогой господин Жильбер, клянусь Богом!» Говоря это, Анжелика простерла свою костлявую руку. «Ну, пусть будет так», — сказал доктор, вынимая из кармана полновесный кошелек. «Я готов дать вам деньги, как видите. С вашей стороны, готовы ли вы отвечать мне за ребенка?» «Отвечаю и клянусь, господин Жильбер». «Не клянитесь так много, дорогая госпожа Анжелика, а подпишите лучше условия». «Подпишу, господин доктор, подпишу». «У нотариуса?» «У нотариуса». «Ну, так отправимся к дяде Нигету». Дядя Нигет, как дружески называл его Жильбер, был старый его друг. Этот почтенный человек пользовался большим уважением во всей окружной местности, и как отменно хороший человек, и как нотариус. Анжелика, нотариусом которой был тот же Нигет, ничего не имела против выбора, сделанного доктором, и отправилась за Жильбером в контору. Тотчас написано было условие, по которому девица Роза Анжелика Пету берет на себя попечение о племяннике Людовике Анже Пету, с тем, чтобы дать ему воспитание и приличное общественное положение, за что она ежегодно будет получать по 200 ливров. Условие было сделано на 5 лет. Жильбер тут же вручил на сохранение нотариусу 800 ливров и 200 передал девице Анжелике Пету. На следующий день доктор покинул Вилье-Коттере, покончив некоторые счеты с одним из своих фермеров, с которым мы будем еще иметь случай познакомиться. Девица Пету с жадностью бросилась на предложенные ей 200 ливров и вскоре затем опустила в таинственное кресло 8 прекрасных и новых луидоров, а оставшиеся 8 ливров положила в фаянсовое блюдечко, на котором в течение его 40-летнего существования перебывало множество различной ценной монеты. Там они оставались 2 или 3 воскресенья в ожидании быть пополненными 24 ливрами, чтобы быть размененными на золото, и тогда уже опущенными в кресло.